Глава 13. Через город он проехал по главной улице. Он бы с удовольствием незаметно вернул назад перекладины и подставки, но праздник города уже прошел, и штабеля были убраны. Из магазина он позвонил в телефонную компанию и сообщил им о повреждении на линии. Там пообещали сегодня же прислать ремонтников. Дома он обошел все комнаты. В спальне раздвинул занавески, отворил окно, прибрал постель и сложил ночную рубашку и пижаму. Подойдя к кабинету Кейт, остановился на пороге. Там все было прибрано. На столе, кроме компьютера и принтера, до стопки печатных листов было пусто. Книжки и бумаги, валявшиеся на полу, были сложены на полке. Казалось, она поставила завершающую точку не только в своей книге, но завершила целый период своей жизни. Ему стало грустно. Комната Риты пахла маленькой девочкой. Он закрыл глаза, понюхал и учуял запах ее медвежонка, которого она не давала стирать, ее шампунь, ее пота. На кухне он собрал посуду и кастрюли и отправил в посудомоечную машину. Остальное оставил, где нашел. Свитер, словно Кейт в любую минуту может войти и его надеть. Краски, словно Рита прямо сейчас сядет к столу и примется рисовать. Ему показалось вдруг холодно, и он отвернул кран отопления. Он вышел на крыльцо. Ни один судья не отберет у него Риту. В худшем случае толковый адвокат добьется для него хороших алиментов. Ну что ж, тогда он будет жить с Ритой один в горах. Значит, придется Рите привыкать к тому, что мать у нее живет отдельно в 5 часах езды отсюда. Кейт решила довести дело до крайности. Пускай попробует, ей же хуже. Он обвел взглядом лес, лужайку с яблонями и кустами сирени, пруд с плакучей ивой. Что же никогда, значит, не бывать совместному катанию на коньках по замерзшему пруду, не бывать катанию на санках со склона на том берегу. Даже если Рита как-то справится без матери в эмоциональном плане, а он финансово обойдется без Кейт, он все равно не желает терять тот мир, который еще летом вызывал у него такое ощущение, словно принадлежал ему всегда и всегда будет принадлежать. Он придумает план, как сохранить все, из чего состоит его жизнь. Даже смешно подумать, что при таком удачном раскладе, как сейчас, это у него не получится. Завтра он заберет из больницы Риту. Через несколько дней они с Ритой встретят у дверей больницы Кейт с цветами, с плакатом «Добро пожаловать домой» со всей любовью. Он направился к машине, выгрузил стойки и перекладины и отнес их на площадку перед кухней, на которой пилил и колол дрова для камина. Он трудился до темна, вытаскивая из стоек гвозди и распиливая на чурки перекладины и подпорки. При свете, падавшем из кухонного окна, он прибрал чурки в поленницу, сняв с нее часть заготовленных к зиме поленьев, и рисовав между ними новые чурки. Набрав в корзину старых дровишек вперемешку с новыми полежками, он отнес ее к камину. Зазвонил телефон. Телефонная компания сообщила, что линия восстановлена. Он справился по телефону в больнице и услышал, что Кейт и Рита спят. Он может ни о чем не беспокоиться. Дрова разгорелись. Он подсел к огню и стал глядеть, как языки огня лижут поленья, те разгораются, полыхают жарким пламенем и рассыпаются на угли. На одной голубой чурке он прочел написанное белыми буквами слово «Лайн», часть надписи «За полицейское ограждение не заходить». Пламя расплавило краску, та растеклась, и надпись исчезла. Через несколько недель он вот так же будет сидеть у камина с Кейт и Ритой. Кейт прочтет на каком-нибудь чурбачке нот или ду и вспомнит сегодняшний день. Она поймет, как он ее любит, придвинется ближе и прижмется к нему.